Глава третья. Повезло парням, что с утра на них оторвалась. Злости уже не было. И когда я, напихав в корзину сразу несколько заказов, услышала голодное урчание из меховых животов, сердце дрогнуло. Сжалилось. Вместо того, чтобы гнать волков в очередной марафон, махнула рукой в сторону леса. «Идите, поохотитесь. Только чтобы к полудню были тут, ясно?» Я, кинув их суровым взглядом, повесила на каждого заклятие таймер. «Поблагодарите потом, а теперь бегом марш!» «Откуда у тебя внезапно сразу два оборотня? Вчера еще не было!» — поинтересовалась наблюдающая за нами из окна раздачи Мэри. «И послушные такие, словно ты их уже год или два дрессируешь!» «Через два года они у меня мысли читать научатся!» — рассмеялась я. «Вчера подобрала, воспитываю потихоньку». «А говорила никаких фамильяров до 30?» — напомнила, тоже смеясь Мэриэм. «Сначала приличного мужа найдешь». «Ну, приличного мужа эти двое точно не заменят», — хмыкнула я, поправляя красный плащ, перед тем, как сесть на мотолет. Погода сегодня была совсем не летняя. Причем, как ни странно, ветер шел из леса. Но у меня все заказы были на этой стороне Залесья, а волков моих вряд ли сдует. Так что я спокойно петляла на мотолете от деревни к деревне, раздавая еще теплые пирожки. А выдав последний заказ, по объездной выехала на прямую дорогу вдоль леса. По ней до сладкого уголка минут 5-7 лету. Предвкушая, как сейчас вкусно перекушу у Мэри, я отметила, что ветер почти затих. Только где-то в глубине еще посвистывает, очень сильно напоминая волчий вой, тревожный и почти отчаянный. «Маркус?» Я с удивлением вслушалась, сообразив, что воет именно волк. Ведьмовская чуйка даже опознала страдальца. Сердце кольнуло от беспокойства. Странно, но я почему-то переживала о серых идиотах. Начинает вырабатываться чувство ответственности. Только этого мне не хватало. Резко свернув с дороги в лесные заросли, я помчалась на вой, который становился все громче, и вскоре увидела Маркуса. Он стоял на опушке, вцепившись когтями в землю, шерсть дыбом, в глазах боль и паника. Точно, заклятие же. «Обращайся!» — скомандовала я, обнулив на всякий случай сразу оба таймера. Сработали они, правда, совсем недавно, так что волчары недолго помучились. «А где второй?» Я внимательно огляделась вокруг. «И чего ты тут надрываешься?» «Лукас попал в ловушку!» — выпалил Маркус и, схватив меня за руку, потащил за собой. — В магическую! — С каких пор в нашем лесу ставят магические ловушки? Удивившись, я произнесла поисковое заклинание, которое потянуло меня примерно туда же, куда и взволнованный брюнетик. И метров через 5 замерла в недоумении. Сероволосый оборотень был где-то совсем рядом, только я его почему-то не видела. Мы бежали, вдруг увидели зайца, прыгнули. Я перелетела, а Лукас исчез вместе с зайцем. «Но он тут!» — с отчаянием в голосе твердил Маркус, подтверждая мои выводы. «То есть зайца вы так и не поймали?» Мрачно нахмурившись, я несколько раз обошла вокруг странного места, постепенно сужая радиус. Брюнетик сообразительно плюхнулся на какой-то пенек и не лез под руку. А вот лохудрик невидимым ходил рядом со мной, явно по самому краю магической ловушки. И это помогало мне четче чувствовать ее границу. Как обращаться с такой дрянью, Эльмир меня не учила. Мать тем более. Куда ей с ее третьим рангом? У нас и гримуара-то своего не было. Мать была дочерью обычной женщины и ведьмака, но вместо извлечения опыта из чужих ошибок повторила судьбу бабки. Связалась с проезжим ведьмаком и родила меня. Неудивительно, что мне хотелось сделать все иначе. Как минимум заполучить собственного мужа, а не переспать с чужим помеченным мужчиной. Только вместо этого завела себе двух волков-оболтусов. Я чувствовала, как граница ловушки пульсирует едва уловимой магией. И знала, что надо торопиться. Непонятно, каково там внутри Лукасу. Но самое опасное, в любой момент мог появиться тот, кто поставил эту ловушку. И мне не хотелось, чтобы у него в заложниках был мой оборотень, потому что я собиралась как следует навалять паразиту. Это очень несмешная шутка. Даже не нагнутое через дорогу дерево. На месте Лукаса мог оказаться кто угодно из моих друзей и подруг. Могла попасться я сама. Да вообще любой, в ком теплилась искра магии. Передо мной была опасная и противозаконная дрянь, которую придумал и зарядил какой-то магически одаренный идиот. В голове наконец-то всплыло кое-что подходящее. Эльмира однажды показала простое, но эффективное заклятие для разрыва магических связей. Оно называлось «Разрыв нити». «Маркус!» — резко повернулась я к брюнету. «Найди мне 3 сухие ветки. Тонкие, но крепкие. Быстро!» Волчар, не задавая лишних вопросов, бросился выполнять приказ. А я опустилась на колени и принялась рисовать по границе ловушки символы, чувствуя, как магия реагирует на мои прикосновения. «Вот!» — через пару минут оборотень вернулся. «Что дальше?» «Дальше молчи и не мешай!» Рыкнула я, расставляя принесенные им ветки так, чтобы они образовали треугольник. Это был простой, но эффективный способ создать точку напряжения в магической структуре. Затем я достала из кармана маленький нож, который всегда носила с собой, и слегка порезала палец, чтобы капля крови упала на одну из веток. Кровь — это мощный катализатор для магии, особенно если заклятие нужно активировать быстро. «Разрыв нити, разрыв узла, пусть магия уйдет, как в песок вода», — прошептала я, проводя рукой над ветками. Символы на земле начали светиться, а затем погасли, как будто их кто-то стер. Воздух вокруг наполнился треском, и магический круг ненадолго порвался. Из него тут же выпрыгнул Лукас, злой, напуганный, но, главное, невредимый. «Что ж за непутевые волки, даже поохотиться без меня не можете!» — проворчала я, пока взволнованные парни обнимали друг друга. «Ну, теперь у вас будет добыча покрупнее зайца. Дежурите по очереди. Когда гад появится, не нападать, а сообщить мне». После этого я с тяжелым вздохом нанесла метки на обоих волков. Временные, конечно. Но все равно теперь это не 2 дуралея, привязанных заклятием покорности, а 2 моих дуралея. Другой уровень ответственности, чтоб всем провалиться. Зато они смогут вызвать меня, всего лишь слегка сосредоточившись, да и я почувствую, если у них возникнут какие-то проблемы. Пока один караулит, второй может поймать зайца, — подсказала им на всякий случай. И принести сапоги и рубашки. А документы с телефонами у вас тоже где-то тут припрятаны? Парни синхронно замотали головами. Судя по взглядам, они очень хотели придушить и меня, и того, кто поставил ловушку. Причем меня больше. Хотя где-то очень глубоко мелькало малюсенькое чувство благодарности. Я же могла и не спасать Лукаса, а просто уйти, забрав с собой Маркуса. И оборотни это понимали. «Ладно, я работать, а вы развлекайтесь. Гада надо поймать и сдать властям».